места принадлежат нам и что мы не прочь утром получить в каюту чай, если это возможно». Удовлетворенная нашим ответом, хоккеистка удалилась. «Что это за особа такая?» — выпалил Даррелл. «Это, — пробурчал Брайан, — наша стюардесса». «По-моему, так она больше похожа на надзирательницу из концлагеря. Меня восхищает, как вы, новозеландцы, не жалеете сил, чтобы вашим гостям было уютно. Редкостная предупредительность, любезнейший сервис по первому знаку или зову. Восхитительно!» Мы продолжали изливать свои чувства в том же духе, покуда бедняга Брайан не упросил нас остановиться. На другое утро, в 6:30, нам сердито швырнули поднос с отвратительным чаем. Тут же появились Крис, Джим и Брайан, изгнанные из своих кают стюардессами, коим не терпелось приступить к уборке. Паром прибыл в Пиктон. Утро было чудесное, с розовой мглой над морем, и в свете румяного солнца даже наша старая посудина выглядела живописно. В портовом кафе мы отлично позавтракали, ожидая катера, который должен был доставить нас на острова Бразерс в проливе Кука. Нас с Джимом не очень-то прельщала эта экскурсия. Мало того, что обоих нас крепко укачивало, так на нужный остров можно было попасть, только совершив полет над волнами и камнями в сети, подвешенной к крану, которым управляли смотрители маяка. Мы говорили себе, что можно бы избрать более простой маршрут для съемок животных, однако отступать было поздно. На пристани в Пиктоне собралась тьма провожающих, и местная пресса прилежно интервьюировала нас, информируя читателей во всех уголках страны о каждом нашем движении. Плыть через бухту королевы Шарлотты было сплошным удовольствием. Царил штиль, и мы лежали на палубе, греясь на солнышке и любуясь белокрылыми пингвинами и другими морскими птицами, которые резвились вокруг катера. У входа в бухту торчат из воды скалы, служащие последним убежищем крупных королевских бакланов. Местные рыбаки нещадно их истребляют, утверждая, что они наносят ущерб рыболовному промыслу. «Может быть, на обратном пути поснимаем их, Крис?» — предложил Даррелл. «Будут хорошие кадры и интересный природно-охранный сюжет». «Почему же не поснимать, если не слишком сложно будет подойти к скалам? Я за любой сюжет, говорящий в пользу охраны природы. Какая там обстановка, Брайан?» «Думаю, можно подойти, если хозяин катера не против и погода позволит. Я спрошу его». Тем временем вдали показались острова Бразерс, и мы увидели, как два смотрителя спускаются к крану, который должен был перенести нас на берег. Мы с Джимом выразили друг другу соболезнования, не сомневаясь, что нам не пережить транспортировки возвышающимся над водой хрупким краном. «Джим», — обратился к нему Крис, — «ты не мог бы первым отправиться наверх с камерами, чтобы немного поснимать при подъеме? Это поможет зрителю составить себе представление о нашей работе». Джим нехотя согласился и вскоре закачался в воздухе над нами. За ним последовал Крис. Потом мы с Джерри вместе забрались в сеть и крепко зажмурились. Мне было очень не по себе. Я облегченно вздохнула, когда нас опустили на платформу крана, и поспешила вылезти из сети, пока кому-нибудь не пришло в голову снова отправить нас в полет. Наверху наш отряд встречали с разной степенью энтузиазма трое: два новозеландца и один уроженец Северной Англии. Билл Райт, сочетающий обязанности смотрителя маяка с увлечением естествознанием, обратился к Брайану. «Я получил от тебя весточку, Брайан. Я отловил несколько туатар для ваших съемок. Хочешь посмотреть на них? спросил